Для исполнения контракта номер 61 Нойман Ленц сформировал отдельную команду. В ее состав вошли инженеры, программисты, представители вооруженных сил, физики и другие специалисты. Как оказалось, разработать механическую составляющую робота при неограниченном количестве ресурсов относительно несложно. Проблема возникла в другом. Google категорически отказался модернизировать систему управления под военное назначение машин, но Ленцу удалось получить инсайдерскую информацию с контактами специалистов, ранее участвовавших во внутреннем проекте, связанном с робототехникой. Особое внимание посоветовали обратить на итальянку Спирансу Гвидичи, бывшую главу подразделения перспективных операционных систем. Алло? Добрый день. Спиранса Гвидичи? Да, слушаю вас. Это Нойман Ленц, глава компании «Доминус». Мы можем встретиться? Польщена вниманием человека такого уровня к моей персоне. Но о чем, собственно, вы хотите со мной поговорить? Мне посоветовали вас как наиболее компетентного специалиста в области систем управления. Полагаю, у меня есть щедрое предложение по работе. Понятно. Через пару дней я буду в Нью-Йорке. Если вы не против, предлагаю встретиться во французском ресторане «Бальтазар». Он недалеко от центра. Адрес Спринг-стрит, 80. Нужно пройти всего пару перекрестков от станции метро. Договорились? Договорились, Спиранса. Свяжусь с вами по прибытию в аэропорт Кеннеди. До встречи. До свидания, мистер Ленц. В оговоренный день Нойман вышел из поезда метро номер 6 на станции Спринг-стрит. Серебристый состав, высадив пассажиров, продолжил свое бесконечное путешествие по линиям Нью-Йоркской подземки. Выбравшись на поверхность, Ленц осмотрелся. Одноименная улица представляла собой узкую проезжую часть с односторонним движением. На тротуарах по обе стороны со значительным интервалом друг от друга располагались клумбы деревьев, жилые дома песочного, светло-серого и красноватого оттенков высотой от 5 до 10 этажей обрамляли эту городскую артерию, тянущуюся с северо-запада на юго-восток. Пройдя метров 150 навстречу автомобильному потоку, Ленц увидел нужный вход слева. Внутреннее оформление ресторана, располагавшегося на первом этаже, было выдержано в классическом стиле с большим общим залом. Ноймана проводили за столик у окна. На время ожидания он заказал себе бокал красного вина с порцией сырного ассорти. По ту сторону стекла кипела жизнь. Люди, легковые автомобили, велосипедисты, грузовики, автобусы – все они спешили по своим делам. Зрелище завораживало настолько, что Ленц не заметил, как к нему подошли. «Мистер Нойман». Перед ним стояла приятная молодая девушка. Несмотря на итальянское имя, мягкие черты лица и светлая кожа были характерны скорее для людей из средней или северной части Европы. Густые темно-каштановые вьющиеся локоны волос лишь немного касались ее плеч. Она внимательно смотрела на Ленца своими красивыми серо-голубыми глазами. «Здравствуйте! Спиранса?» – спросил Нойман и получил в ответ одобрительный кивок, предложил ей присесть напротив. «Спасибо. Закажем вам то же самое». «Благодарю, я только выпью кофе». Она позвала официанта. «Как вы добрались, мистер Нойман?» «Прошу вас, просто Ленц». «Прилетел в США сегодня утром. Дальняя дорога немного утомила, но в целом все отлично». «Рада это слышать. Приступим к разговору. Или это был просто предлог, чтобы пригласить меня вместе пообедать?» Она улыбнулась. «Ближе к делу». Ленц, очарованный ею, на секунду потерял мысль. «Как вам, скорее всего, известно, моя компания занимается производством роботов. Сейчас мы участвуем в крупном проекте, он сложен со всех точек зрения, от технологической до этической». Главная проблема – нехватка специалистов по системам управления. Что за проект? Пока вы не работаете в команде, объем информации, которым я могу поделиться, крайне ограничен. Мы планируем использовать машины в нетипичных условиях, опасных, требующих быстрого реагирования, ответственности. В данное время их операционные системы не готовы к этому. Должен вас предупредить, риск провала высок. Поэтому, если опасаетесь испортить репутацию, лучше обдумайте это заранее. Я не заинтересован потерять ключевого сотрудника в самый ответственный момент. А какие условия предлагаете? Работа на время проекта, он рассчитан на 2 года. Дальнейшее сотрудничество зависит от многих факторов. По вознаграждению предлагаю 200 тысяч швейцарских франков ежемесячно. В конце проекта при его успешном завершении вас ждут еще 5 миллионов. Вы разыгрываете меня? В каком смысле? Размер оплаты, который вы называете, шутка? Ведь так? Пьера, мягко обратился он, почему вы так решили? Не знаю. Такие деньги, вероятно, получают только топ-менеджеры или наемные убийцы, не рядовые работники информационных технологий. Она немного прищурилась, выражая недоверие. «Ну вы ведь не простой программист, верно?» «Нет, конечно. Просто боюсь узнать, чем придется заниматься». «Вы же не набираете таким образом девушек легкого поведения?» Пера засмеялась голос. «Как вы догадались?» – парировал Ленс. «Подумайте, я улетаю завтра». Он посмотрел на часы. «В 9 утра. Жду от вас ответа». «Спасибо за столь щедрое предложение, мистер Ленс. Я обязательно свяжусь с вами утром». «Договорились, Спиранса. А сейчас прошу прощения». Пера виновато посмотрела на Ноймана. «Мне пора». «Без проблем. Надеюсь, еще увидимся». Ленс допивал вино. Он видел сквозь окно, как Спиранса каким-то чудом за несколько минут, нашедшая себе уголок в его сердце, вышла на улицу. Легкий ветер подчеркивал красоту ее непослушных волос. Ему показалось, где-то внутри почти незаметно скребет тревога, что она может не позвонить. Утренняя поездка заняла немного времени. Нойман успел добраться до наступления часа пик. Между его гостиницей Four Seasons и аэропортом Кеннеди было около 16 миль. Досмотр в пассажирском терминале прошел буднично. Ленс рассматривал через стекло броуновское, как казалось, движение самолетов. Они взлетали, садились, подъезжали к терминалам, осуществляли руление по территории воздушного порта. Это был бесконечный вальс фюзеляжей – серебристых, белых, красно-оранжевых, несущих на себе гордые эмблемы авиакомпании. Интенсивность полетов воздушных лайнеров значительно увеличилась за последние пару десятилетий. Главным фактором, позволившим преодолеть ограничения, ранее мешающие росту авиаперевозок, выступило окончательное отстранение человека от управления этими сложными механизмами. Самолет полностью находился под контролем электроники. Автопилот сам решал предполетную диагностику, взлет, управление воздушным судном на эшелоне, посадку, маневры. Практически исчезла нагрузка на диспетчеров. Теперь авиалайнеры автоматически отправлялись в полет и возвращались из него согласно расписанию. А при отклонении от оптимального времени договаривались с соседями по воздушному пространству об учете этого факта. Диспетчеры же взяли на себя контроль страхующих пилотов на земле. При необходимости они дистанционно подключались к системе управления самолетом с целью разрешить проблемную ситуацию при отказе автоматики. Завершение эры ручного пилотирования повлекло еще одно любопытное изменение. Лайнеры лишились кабины и, как следствие, исчезла потребность в ее остеклении. Нос воздушного судна стал цельным элементом, приобретя более обтекаемую форму. Ленс уже поднимался на борт, когда Дана известила его о входящем вызове. «Нойман, звонок от Спиранцы Гвидичи, этой миловидной девочки, очаровавшей тебя при первой встрече. Я для тебя теперь номер 2? Да?» «Дана!» – Ланс выругался. «Соединяй!» «Алло, Нойман Ленс, Спиранца, рад слышать твой голос. Какие новости?» «Я обдумала ваше предложение». Она сделала секундную паузу, словно в телешоу после ответа участника перед вердиктом. «Мне будет интересно работать с вами, Ленс». «Я согласна».